На следующее утро я проснулся от крика «Рота, подъем!» Этот туман решил таким образом всех разбудить. Я высунулся из нашей палатки и увидел его, стоящего около костра. Из соседних палаток появлялись помятые морды других ребят. «Доброе утро, девочки!» — улыбался он во все 33 зуба. «Вставайте, чистите зубки и за работу!» «Вот же, блин!» — проворчал из палатки Слива. «Я только с девушкой во сне познакомился, а тут этот!» Мы как зомби вылезали из своих палаток. «Ты чего такой помятый, Саня?» — засмеялся Рыжий, увидев меня. «В ведре спал!» «Ха-ха! Очень смешно!» «Так, чего расселись?» — снова услышали мы голос тумана. Он исчез на какое-то время, а потом его башка появилась изнутра монстра. «Давайте уже, просыпайтесь. Первая группа. Через 30 минут выезжаем. Как самочувствие у вас, кстати?» «Судя по тебе, — размахивая руками, сказал Большой, — ты себя чувствуешь великолепно. А я так еще не проснулся. Сейчас пробежку вам устрою. Быстро проснетесь». Я тоже присел пару раз, махнул руками, ногами по очереди, разгоняя кровь по организму. «Ничего не болит. Отлично». «Да встали уже!» — зашевелились ребята. Все знали, что туман может легко зарядку с утра устроить. Он вообще к физподготовке относился с полной серьезностью. Я неоднократно видел, как он гонял наших бойцов в полной экипировке. Кто-то из ребят даже с облегчением говорил, что типа хорошо, что тут гор нет, а то бы наверняка на выходы ходили. Зато все наши хлопцы были привычные к нагрузкам и серьезно занимались спортом. Васьки с Рифом также гоняли своих ребят в новом и хозяйственном оазисах. Слабые духом и телом бойцы никому не нужны. Плюс рукопашка, плюс полоса препятствий и обязательно огневая подготовка. Не так давно на нашем полигоне они сделали несколько макетов с ящерами и отрабатывали стрельбу по ним из автомобилей. Полезная штука, особенно когда трясет в машине. Судя по отзывам ребят, вещь оказалась очень нужной. В последнее время мы все чаще стали задумываться о производстве спортивных снарядов, таких, как в обычных фитнес-клубах. Нет, несколько штанг, гантелей и элементарных снарядов у нас, конечно, уже были, но этого было мало. Ведь всегда в большом мужском коллективе найдутся совсем не маленькие ребятки, которые в том мире качали железо. А у нас только бойцов уже было около 200. Это если по всем оазисам посчитать. А тут жарко. Все практически всегда ходят в футболках и майках. Любой уважающий себя мужик хочет выглядеть красиво и мощно. Не каждому, конечно, это дано. Но лучше бы слегка подкачанным, чем тощим и хилым. Не все, конечно, это поддерживали, но желающих заниматься хватало. Поэтому и стали задумываться о производстве спортивных снарядов, чтобы начинать работать с различными группами мышц на теле. Ну а про прекрасную половину человечества я вообще молчу. Наши дамы всегда хотят выглядеть хорошо, чтобы мужчины им вслед головы поворачивали. И если активно продвигать спорт, то на него все больше и больше будет подсаживаться народу. Ходить пару раз в неделю в спортзал можно. И вот для этого и нужно хорошее спортивное оборудование. Ну, значит, будем делать сами, если купить его негде. «Поехали, мужики!» — крикнул туман. Погрузившись в монстра, мы тронулись в сторону оазиса с птичками. «Далеко вчера во второй раз-то проехали?» — спросил я, подойдя к водителю. — 4,5 километра уже углубились. Лианы с обеих сторон срезали. Сегодня, наверное, еще на пару километров углубимся. — Через километр уже поле будет большое, — сказал Митя с деловым видом, проверяя ранцевый пылесос. — Надо будет вдоль кромки леса проехаться, чтобы на открытом пространстве не показываться. Мы вчера видели птиц. Летали они. Охотились, каких-то кабанов гоняли. «А животных видели каких еще?» — — с интересом спросил я, плюхаясь на переднее сиденье. «Видели. По размерам чуть меньше коровы. Только ноги короткие и толстые. Видать, притяжение наложило-таки на них свой отпечаток». Я мысленно поставил себе плюсик за догадки. «Они там травку жевали. Птицу видели, сразу в лес убежали. Видать, эти летающие хреновины там на всех подряд нападают», — продолжил Митяй. «А еще я в бинокль видел, как эти птички с деревьев какие-то ягоды клевали. Сверху прям подлетают и клюют их. Дерево аж ходуном ходит». Так за разговорами мы подъехали к лесу. И вот нас снова накрыло уже знакомое притяжение. Организм уже привычнее отреагировал на это. Еще несколько раз съездим и вообще тут как дома будем. По проложенной просеке мы углубились в лес где-то километров на 5. «Ну, мы пошли», — уже привычно сказал Кедр, когда монстр остановился перед большими деревьями. «Их снова придется пилить». Ребята посыпались из машины, и, не теряя времени, двое из нас тут же полезли на деревья рубить лианы. Вчера мы более-менее уже набили руку и знали, что и как надо делать. Снова визг бензопил, треск от ломаемых веток и шум от падающих лиан. По моему субъективному мнению, сегодня погрузка происходила быстрее, чем вчера. Около часа мы занимались погрузкой. Одновременно прорубались сквозь лес, валя деревья, чтобы наш монстр смог проехать. Внезапно, недалеко впереди нас, мы услышали два взрыва и длинные автоматные очереди. Все мигом бросили работу и схватились за оружие. «Кедр, доклад, быстро!» — схватился за рацию Туман. «Звери, млядь!» — услышали мы Митя и его тяжелое дыхание в рации. «Нарвались на каких-то больших!» «Полукет, не отставай, твою мать!» «Мы бежим к машине, прикройте, пацаны, они за нами бегут, их пули не берут!» «Машинист, разворачивай тачку боком, быстро!» — заорал Туман. «Все к бойницам!» «Вот сейчас и повеселимся!» Бросая очередную лиану, крикнул Клёпа и, схватив свой автомат, побежал к машине. Движок взревел. И водитель, сминая очередные деревья и кустарники, поставил монстра боком. Мы залезли кто в машину к бойницам, кто на ее крышу, и приготовили оружие. Тяжело все-таки тут бегать. «Вы где там?» — снова спросил Туман, когда мы все приготовились отражать атаку зверей и спасать от них наших друзей. «Рядом уже!» — хрип Кедра в рацию. «Нас не подстрелите!» «Вон они!» — заорал с крыши Апрель. Я также находился на крыше и, встав во весь рост, увидел мелькающие между деревьев головы наших ребят. А чуть позади них, метрах в 100, виднелись тела крупных животных. Было их, кажется, 4 штуки, и они проламывались сквозь кусты, не особо разбирая дороги. «Приготовиться всем!» — крикнул Туман, беря свой автомат на изготовку. «Вы трое! Оббегайте монстра и сразу залезайте в машину. Мы вас прикроем!» — громко крикнул он в рацию. И вот, наконец, из кустов выпрыгнули наши ребята. Они успели. Успели буквально на несколько секунд. Следом за ними из кустов выпрыгнули два зверя. От их вида я немного обалдел. Размеры? Ну, как наши тигры. Только чуть массивнее и ноги толще. Окрас еще такой интересный, какой-то желто-зеленый, с пятнами, и на голове полоски. Голова с довольно-таки большими рогами. Вес килограмм под 300, думаю. Следом за ними, из кустов, практически вырвав их с корнем, вывалились еще двое таких же зверюшек. От машины до них было где-то 30 метров, ну, может, чуть больше. Перед нами было только несколько небольших деревьев, их стволы в руку толщиной. Один из этих псевдотигров, не останавливаясь и не отворачивая в сторону, врезался головой в такое деревце, сломал его и побежал за улепетывающим полукедом. Ребята, увидев нас, тут же разделились. Полукет стал огибать монстра справа, а кедр с Митяем — слева. Звери мгновенно сориентировались и, разделившись на пары, бросились за ребятами. «Огонь!» — заорал Туман. Стрелять мы начали все разом. Оба пулеметчика из миниганов мгновенно изрешетили бегущих первых зверей, плюс еще наши автоматы. Один из зверей успел сообразить и попытался отпрыгнуть в сторону. Но уйти от более 10 стволов было невозможно. Зверь только успел развернуться к нам задом, чтобы прыгнуть в ближайшие кусты. Но очередь из минигана буквально разворотила ему задницу, оторвав хвост и обе ноги. Тех троих, что были увлечены погоней за ребятами, изрешетили так, что один из них буквально развалился на куски. У другого лопнула голова. Видать, ему сразу очередь из минигана попала прямо в голову. Я только один магазин успел расстрелять, как все было кончено. Все 4 зверя, или что там от них осталось, лежали мертвыми на земле. Стрельба стихла. Тут же послышались многочисленные звуки перезарядки оружия. «Вот это сила!» — ошарашенно сказал Слива, смотря на торчащий ствол минигана. «Я только в кино видел, как из них стреляют, а тут вживую». «Пацаны, вы как?» — крикнул Туман, подойдя к люку в крыше монстра. «Нормально все!» — услышали мы оттуда голос Митяя. «Да и зверюшки ничего!» — осторожно, походя к мертвому телу, сказал Апрель. «Быстро они бегают!» — тут же рядом нарисовался полукет. Мы подошли и, сгрудившись возле тел, стали рассматривать местных хищников. «А голова-то какая мощная!» — сказал Слива, постучав прикладом своего автомата по лбу этого зверя. «Ты видел, как он дерево снес? Такой, если догонит и ткнет, мало не покажется». «Вы где нарвались-то на них?» — спросил я подошедшую к нам эту троицу. «Да из кустов вышли и нарвались!» — в сердцах махнул рукой кедр. «Птицы эти орут на деревьях, ничего не слышно. Они вроде от нас далеко были, но, видать, почуяли наш запах. Ветер в их сторону был. Я только увидел, как двое в нашу сторону рванули. Мы пару гранат кинули, из автоматов добавили. Думали, испугаются». «А-а-а!» — присел на корточки Митяй, рассматривая убитого зверя. «У одного граната прямо под брюхом взорвалась. Второго просто в сторону кинуло. Эти четверо за нами побежали. Ну, а мы от них. Поняли, что не успеем их всех завалить. Расстояние слишком маленькое». «Правильно сделали, что к нам побежали», — сказал Туман, вешая автомат на плечо. «В 2 ствола вы бы их не остановили точно». «Ладно, пошли дальше. Машинист, заводи свою тарахтелку. Работаем, мужики. Вы оставайтесь с нами», — сказал он им троим. «Хватит на сегодня семена искать. Полезайте на деревья и рубите лианы. Сколько там до поля этого?» «Меньше километра осталось», — ответил Митяй, направляясь к ближайшему дереву, с которого гроздями свисало около 10 лиан. «Я пока не горю большим желанием идти эти семена искать. С вами как-то спокойней». «Я тоже буду лианы рубить», — спокойно сказал полукет. Подойдя к дереву, он с проворностью мартышки забрался на него. Затем пробрался по крупной ветке ползком и принялся рубить лианы. «Ну, что стоим?» — рявкнул Туман. «Грузим и едем дальше».